Уже светлело окно, а она все лежала, боясь шелохнуться. Их книга была придумана ею, как и та давняя полоса. Она называлась «Люди одного района». Речь шла о передовиках, работниках сельского хозяйства, индустрии, врачах, учителях. «Это будет хорошая книга, поверьте. Мы покажем, что всякая победа стоит крови. Портреты живых людей, делающих свое дело, это можно написать очень интересно. Мы даже на нашей полосе убедились в этом». «Я не люблю, когда журналисты замахиваются на книги». «А вы что, считаете журналистику литературой второго сорта?» «Ничуть. Но меня вполне устраивает газетный лист. Я не мечтаю о толстеньких томиках». «И напрасно. Это, простите, то самое унижение, которое паче гордости». «Да нет. Просто я считаю, что надо трезво оценивать свои возможности». «Ну ладно, еще одна кустарная лодочка будет плавать в книжном море и затеряется среди мощных лайнеров в этом самом безбрежном море. И вряд ли кому понадобится для большого плавания. Вот Кольцов...» «Тссс!» — вы сами себе возразили. «Если очерк умен, горяч, он достоин книги. Попробуем, попытка не пытка. Бросить всегда успеем». Они начали с того, что придирчиво перечитали очерк Поливанова о директоре завода. Впрочем, Поливанов знал, что очерк хорош. «Если тот, о ком ты пишешь, тебе по душе, пишется легко и счастливо». А тут Поливанов писал не просто очерк-портрет. Для него тема этого очерка была гораздо глубже, и он надеялся, что читатель это почувствует, поймет. В войну завод делал танки. Но в 1942 году директора вызвали в Кремль. «Понимаете, — сказал он Поливанову, — немец под Сталинградом, в Москве рогатки на заставах, а нас с Урала вызывают в Кремль, меня и главного конструктора. Пришли, ждем, и что вы думаете, нам говорят? Партии и правительство считают своевременным дать заводу новое задание. Речь, товарищи, идет о советском легковом автомобиле новой марки». «Вдумайтесь, немец под Сталинградом, а нам пришло время заботиться о мирной жизни». «Но и счастлив я был. Вот тогда-то я и понял, что в сорочке родился». Этот очерк Поливанов так и назвал — «Счастливый человек». «Да, хорошо. Очень хорошо», — сказала Марина Алексеевна. «А вы уже успели посмотреть, что я написала о Конкине?» «Я, наверное, кажусь вам чудаком со своими однообразными аргументами», — ответил Поливанов. «Но когда я увидел конкинских гусей, литые, огромные, геральдические гуси, целая дюжина, я решил, что писать о нем не надо. Вы же видели, какая птица на дворах у других колхозников? А почему вы сбрасываете со счетов электростанцию, которую он построил? Почему вы забываете, что он первый в районе кончает и сев, и уборку, что у него лучший в районе урожай? Ну, ладно, на время отложим Конкина. Давайте займемся Владимировым». Да, тут нечего было возразить. Владимиров был человек, что надо. Он председательствовал в своем колхозе 20 с лишним лет. Его не заботило, на каком месте он будет в районе. Не заботило, поместит ли его портрет в районной газете. Его заботило дело. И то, как сделать, чтобы люди в его колхозе жили по-человечески. «Вы чудесно рассказали, как он обходил избы, вернувшись с войны», — сказал Поливанов. «Знакомишься со всем селом. Просто входим в каждую избу вместе с Петром Савичем, вернее, с вами. Молодчина вы». Сегодня им работалось особенно счастливо. Он сидел в кресле и писал, а она, как всегда, ходила по комнате и, как всегда, в минуту особого подъема, подойдя к Поливанову, положила руку ему на плечо. И никогда не были они так близки друг другу, как в эти минуты общей мысли, общей удачи. Но никогда прежде он не целовал руки, которая легла ему на плечо. А теперь поцеловал. И в этом, так решил Поливанов, была виновата Саша. Она была виновата во всем. Она испортила чистоту этой дружеской связи, где все было ясно и не запятнано, и не требовало слов. Один умный человек сказал: «Пока не научишься ненавидеть, не научишься любить», или что-то в этом роде. Леша ненавидел 4 года кряду. Он устал от ненависти. И он втайне радовался, что любит старика Гессе и мальчишку Мартина. Облегчение и освобождение испытал он, когда ненависть его отпустила. Ненависть — штука ядовитая, иссушающая. И вот он снова с ней встретился. Он больше не мог слушать зимаревские лекции, не мог видеть его высокую ладную фигуру и красивое, как на плакате, лицо. Тогда в войну он Зимарева жалел, он говорил себе: «Ну что делать, боится, не может взять себя в руки, ему тоже нелегко». Теперь Леша не рассуждал, не раздумывал, он просто ненавидел. Зимняя сессия. К экзамену по тактике Леша готовится спустя рукава, что в сущности глупо, предмет важный. Но ему все ненавистно, все, что хоть как-то касается Зимарева. Он был уверен, что экзамены будут принимать несколько человек, а принимает один Зимарев. Леша застигнут врасплох. «Уйду», — думает он. «Нет», — решает он вдруг, — «пойду сдавать». «Ему, только Зимареву и никому больше». Он подходит к столу, берет билет, садится напротив Зимарева и вслух читает первый вопрос. «Боевой порядок истребителей, примененный Покрышкиным при завоевании господства в воздухе на Кубани в 1943 году». «Ха», — говорит Леша и, подперев кулаком щеку, сообщает доверительно: «Я там не был в это время. Мы с вами на другом участке фронта воевали. Но, сами знаете, Покрышкин не промахнется. Он порядки правильно строил». Леша с удовольствием смотрит на кирпичный румянец, заливший щеки Зимарева, на капельки пота над верхней губой. «Хорошо», — говорит Зимарев, — «отвечайте следующий вопрос. Тактика одиночного бомбардировщика при отражении атак истребителей», — весело читает Леша. «Ну какая уж тактика? Пулемет стрелка против пушек», — говорит он. «Бежать надо, спасаться. Только, знаете, просто бежать не выйдет. Убьют, это точно. Тут все от летчика зависит, от его мастерства и хладнокровия. Знаете, как заяц бежит от собаки? По прямой. Но у собаки скорости и силы больше, догонит. А вот с лисой другое дело. Знаете, как на лис охотится? Не знаете. Не охотник, значит. Да, так о чем же мы о лисах? Лиса петляет, но не со страху, а с умом. Глядишь, и запутает собаку, та и след потеряет. Так что тактика здесь одна — смелость, мастерство, хитрость. Вот такая тактика». «Хорошо, товарищ капитан, давайте зачетку». «Как так зачетка?» «У меня еще один вопрос насчет организации обороны в строю. Только действительно, по этому вопросу и отвечать-то нечего. Все и так ясно. Один за всех, все за одного. Смотреть в оба, не поддаваться панике. Как запаникуешь, себя погубишь и других подведешь. Ну, конечно, стрелять надо. Целиться хорошо надо. Если не целиться, не попадешь. А если целиться, бывали случаи, попадали, своими глазами видел». Леша умолкает, молчит и его преподаватель. Леша смотрит на него с наслаждением, улыбаясь весело и отчаянно. «Ага, вытащил платок, вытираешь руки, и пот со лба вытираешь. Значит, когда трусишь, тебя прошибает пот. Берешь зачетку, смотришь. Интересно, что ты собираешься поставить за этот веселый разговор? Ты должен просто выгнать меня вон, а ты колдуешь над зачеткой». Леша берет свою зачетку, в упор с улыбкой смотрит на Зимарева. Потом не спеша собирает свой портфель, аккуратно укладывает конспекты, выходит в коридор. Уже на улице он вдруг останавливается, щелкнув замком, отпирает портфель и вытаскивает зачетку. Что он там колдовал над ней? Листок за листком. Математика хорошо, теоретическая механика отлично, история КПСС хорошо. Стоп. Тактика? Четверка. Леша не верит своим глазам, подходит к фонарю. Ошибки нет. Четверка. Девочки говорят, Татьяна Сергеевна стала сердитая. А Катя знает. Нет, не сердитая, а печальная. Это большая разница. Сердитые люди придираются. Все им не так. Сердитый говорит, отстань, замолчи, не мешай. Вот что такое сердитый. А печальный? Печальный не сердится. Просто ему грустно. И еще печальные думают о чем-то своем. Татьяна Сергеевна вызывает девочку. Расскажи, как ты решала эту задачу. А сама глядит в окошко. Раньше она смотрела на девочку или ходила по классу и улыбалась. А теперь стоит, прислонившись спиной к стене, и глядит не в класс, а в окошко. Девочки любят Татьяну Сергеевну, потому что она очень хорошая, справедливая, и еще потому, что у нее нет любимчиков. Катя согласна, любимчиков у Татьяны Сергеевны нет. А все равно она Катю любит больше всех. Она ставит Кате двойки, если урок не выучен, и наказывает ее, останешься после занятий и все перепишешь начисто. А все равно она Катю любит больше других девочек. Никто в классе этого не знает, а Катя знает. Татьяна Сергеевна часто говорит, «Катя, останься после уроков, поможешь мне». Катя остается. Татьяна Сергеевна сидит за своим учительским столом и что-то пишет, смотрит дневники, а Катя за партой делает уроки. Тихо, за окном темно. Еще рано, часа три, а темно. Зимой дни короткие, а 22 декабря самый короткий и длинный-длинный вечер. Класс такой странный, когда в нем нет девочек. Пустая комната, за партами никого, одна Катя. Тихо, странно, но хорошо. Катя переползает на первую парту, поближе к Татьяне Сергеевне. И так они сидят, и каждая занята своим делом. А иногда Татьяна Сергеевна говорит, «Катя, сосчитай, пожалуйста, по дневникам, сколько у нас за эту неделю было двоек, троек, четверок и пятерок». И Катя считает очень быстро и никогда не ошибается. Двойки такие глазастые, испуганные, а тройки шустрые. У пятерок всегда очень важный вид. Татьяна Сергеевна очень красиво пишет пятерку. Крупно так. «Как живешь, Катя?» — спросит иногда Татьяна Сергеевна. «Хорошо», — отвечает Катя. «Как мама, дядя Леша? Все здоровы у вас? Все хорошо?» «Спасибо», — говорит Катя. «Все хорошо». Катя знает, что это не очень правда. «Конечно, все здоровы. Но все ли хорошо? Недаром вот она любит оставаться с Татьяной Сергеевной после уроков. Раньше она бежала домой, скорее домой. Может, уже вернулась с работы мама, а вдруг и папа пришел. Очень весело было бежать домой. И почти всегда Катя кого-нибудь приводила в гости, кого-нибудь из девочек. И девочки любили ходить к Кате в гости, потому что у Кати дома было всегда весело, и мама шутила, и рассказывала разные смешные истории про свою школу, а тетя Анися угощала обедом. А теперь мама встречает девочек ласково и разговаривает с ними вроде как по-прежнему. Но Катя знает, мама хочет, чтобы они все ушли. Разговаривает с ними, а сама думает о другом. И думает... Ах, скорее бы все ушли. И Катя боится, что девочки это поймут. Вот кто сердитый стал, так это тетя Анися. Целый день сердится, без передышки. А мама стала печальная. И от этого дома скучно. Ну, не весело. И Катя нисколько не хочет домой. Так бы и сидела в школе. Конечно, не одна, а вот так, с Татьяной Сергеевной. Да чего же Катя не любит, когда люди невеселые? Вчера Аня собирала книжки для детского сада. Все книжки перетаскала. Кате было жалко расставаться со сказкой о кукушке, которая бросила своих детей. Она сказала Анюте: «Эту не бери, она печальная. Ее маленьким читать не надо». Анюта ответила: «Ничего, пускай растут добрыми». Катя не согласна. «Разве от печальных книжек дети вырастут добрыми?» «Да нет, это неправда. Добрые всегда веселые. Добрым быть веселее, чем злым. И детям надо читать только веселые книжки». «А почему самой Кате нравится книжка про кукушку, которая бросила своих детей?» Катя даже сама этого не понимает. Катя уже прочитала много взрослых книг, а ту сказку она до сих пор любит. Вот так они сидят вдвоем в пустом классе. Иногда Татьяна Сергеевна спрашивает: «О чем думаешь, Катя?» Ну, как ответить, про что она думает? Она думает, что не хочет домой. Ей стыдно, что она не хочет домой. Мама бы сильно огорчилась, если бы это узнала. Но рассказать обо всем этом Татьяне Сергеевне Катя не может. «Я думаю про Бориса Годунова», — говорит она. «Что ж ты думаешь про Бориса Годунова?» «Ну, не верю я, чтобы Борис Годунов убил мальчика. Не убивал он. Татьяна Сергеевна, ведь он хоть и царь, но хороший человек. Мне Годунов нравится такой, как в «Князе Серебряном», а не такой, как в учебнике у Анюты». «А ты уж и в Анютин учебник заглядывала». «Катя, Катя, мы засиделись, уже пятый час. Пошли-ка домой». «Домой». Кто бы знал, как не хочется Кате домой. Они идут вниз, одеваются. Татьяна Сергеевна помогает Кате завязать шарф. И вот они выходят на школьный двор. У фонаря стоит военный. У Кати даже сердце ёкнуло от радости. Но нет, это не Леша. Это тот дяденька, которого Леша не любит. Коля его зовут. Он подходит, здоровается и глядит на Катю. Он ничего не говорит, но Катя знает. Он хочет, чтобы она ушла. Он только посмотрел, и она поняла, что надо уйти. Но Татьяна Сергеевна крепко сжала ее руку, и Катя поняла, что уходить не надо. «Я хотел бы поговорить с вами, Таня». «Пожалуйста, Коля, я слушаю». Идут и молчат. Почему Кате не нравится этот Коля? Красивый такой, а вот не нравится. Катя не любит, когда ее не любят. А этот Коля ее не любит. Но ей все равно, не любит и не любит. Пожалуйста. И раз Татьяна Сергеевна крепко держит ее за руку, как она может уйти? «Я хочу, чтобы вы поняли и не винили меня», — говорит этот Коля. «Ему все равно было бы плохо. Ведь не я же это начал. Меня только спросили, я вынужден был подтвердить. И лучше, что это сделал я, чем кто-нибудь другой. Другой бы его совсем загубил». «Я уже не раз слышала, как люди оправдывают себя таким образом. А почему не сказать прямо, что все это выдумка и клевета? Я пытался, но он сам портит все дело. Он не желает давать никаких объяснений. Я бы очень хотел быть ему полезным». «Коля, ну что вы мечетесь? Пойдите и скажите, что все это неправда». «Вы думаете, ему от этого будет лучше?» «Да не о нем я сейчас. Вам! Вам будет лучше!» «Таня, мне уже никогда не будет лучше. Я совсем запутался. И вы почему-то совсем не хотите меня понять. Я хочу, чтобы вы поняли, я тут ни при чем. Выплыло то, что он говорил в частных разговорах. Он говорил, например, что погони за приоритетом — это постыдно. Уже одного этого достаточно, чтобы...» «Про кого это он говорит?» — думает Катя.